«На ком же?» «Да вот на Сашеньке». Малый показал на прелестную крошку в бежевом платье, из-под которого виднелись розовые панталончики с кружевами. Русые локоны выбились из-под соломенной шляпки, розовые щечки, голубые глазки, куколка, да и только. «У тебя губа не дура», — похвалил император. «Когда же свадьба?» «В воскресенье. Я приказал кухарке приготовить сладкий пирог и малиновый кисель. Молодец! Как-то я сразу тебя угадал». Скоро Маша перестала с ним ездить. Она завела в Царском собственную ферму с козочками, курами, утками, кроликами, и все время пропадала там. Александр Николаевич сам не ожидал, что это огорчит его. Вот он же и дочке не нужен. Однажды на пути в Павловск его застал летний ливень. Деваться было некуда, и он поспешил под высокую ель, где уже сгрудилась стайка ребятишек. Он им обрадовался. Конь мок рядом, потряхивая отпущенными поводьями и временами обдавая их брызгами. Детки гладили теплые, мерно вздымающиеся бока. Чудные запахи стояли под елью. Лошади, елки и чего-то землянично-молочного от деток. Он болтал с ними. «А где жених?» «Тут. Молодец. Что-то я шотландца гордого не вижу. Видно, штаны новые примеряет». Детки хохотали, как колокольчики звенели. Он закуривал и, шутя, предлагал папиросу мальчикам, учил их пускать дым носом. «Но вы не привыкайте, это пустое баловство». «Ваше Величество, а почему вы сегодня на гнедом коне, а не на белом?» — спрашивал робкий голосок. «Завтра буду на белом. Нравится он вам?» — спрашивал Александр Николаевич. «Это подарок мне от турецкого султана». «Счастливые вы, дети, вы не знаете жизни, не знаете, как тяжело, если хочешь сделать доброе дело, а тебя не понимают, противятся». Личики вокруг посерьезнели. Раздались уверения, что не всегда им бывает весело. «И вам не всегда весело бывает. Напрасно. Уроки верно учить надо. Не все гулять да орехи рвать. Французский как у вас идет? Поговорим по-французски». Ребята засмущались, хотя двое-трое говорили почти свободно. «Ну и хватит. Иностранные языки необходимо знать. Вот мне приходится и дома по-французски говорить, а лучше родного русского языка нет. Давайте продолжать по-русски». В один из дней он объявил детской компании, что переезжает в Петергоф, а оттуда отправится в столицу, и потому надобно им проститься до следующего лета. Детки так откровенно огорчились, что и он опечалился. Расцеловал каждого в лоб. «Я люблю бывать с вами, дети. Я с вами отдыхаю», — признался он им, а скорее себе. «Хотите покататься?» «Да!» — завопили они, впервые забыв прибавить ваше величество. «Залезайте ко мне в коляску подвое. Только чур. Папирос у меня не таскать и бича не трогать». Бич из слоновой кости, золотой короной, украшенной гранатами, был подарен ему королевой Виктории. Он дорожил им, любя такие красивые пустячки. Александр Николаевич катал всю дружную компанию по Павловскому парку, а над последней парой решил подшутить и, не остановившись, повез их к Царскому. Один было и не заметил, а шотландец, щеголявший в новых просторных штанах, вдруг завопил прямо у него над ухом. «Ваше Величество, пожалуйста, пожалуйста, остановите! Какой грипп у дороги!» Осмелев, ребятки попросили у него на память платки, а один решительно попросил отрезать кусочек от летнего пальто. «Дети!» — засмеялся государь. «Что скажет государыня, когда увидит меня оборванным? Да и платки брать нехорошо». Ничто не случайно в нашей жизни. В дарованной нам свободе выбора мы мучаемся страстями и тягостями жизни, подчиняемся давлению обстоятельств, уступаем своим слабостям и помышляем, что направляем свою судьбу. Чаще всего мы не ведаем о том, что происходит рядом с нами, о людях, событиях, споспешствующих нашим начинаниям или, напротив, грозящим опасностью. Так в том же 1866 году, 24 июля, когда Александр Николаевич уже перебрался с известной целью в Петергоф,